«О, не выдержала Мелисса, жаль, что мы не были знакомы раньше. Вы бы тогда сразу поняли, что Эрману нельзя доверять. Он, возможно, самый лживый человек из всех существующих в этом мире. Он предал даже собственных сестру и друга». Я грустно улыбнулся. «Все-таки сирены очень наивны. В мире достаточно лжецов, которые дадут старику Салазару большую фору». Но Эльвар не стал спорить с королевой. Напротив, вежливо с ней согласился и продолжил свой рассказ. «Тем не менее, однажды мы выплатили свой долг. Это стоило нам большого количества крови и золота. Но я, как и мои предки, считал, что у Веласка должен быть собственный путь. Поэтому мы всегда стремились к выходу из вассалитета и получили на него право. Формально мы стали независимым кланом, как всегда и хотели». Альвара замолчал, но королева настолько увлеклась его рассказом, что не удержалась и поторопила его. «Но», — старший Веласка вздохнул, — «но, как оказалось, только мы сами считали себя независимыми. Да, сначала нам казалось, что все хорошо. Салазары больше не требовали от нас ни службы, ни денег, обычно. Но они все еще ждали, что мы сделаем для них все, что они пожелают и когда они этого пожелают». Он вновь вздохнул, потер пальцами виски и быстро продолжил. «Очень быстро стало понятно, что мы по-прежнему не можем отказать Арману ни в чем. Все контракты между нами и Салазарами становились невыгодными или даже кабальными для нас, даже если сначала все выглядело прилично. Но на деле наши, скажем так, партнеры делали все, чтобы выжать из нас все соки. Однако даже тогда я все еще верил в независимость Веласка. Пускай мы были вынуждены подчиняться сильнейшим, но ведь и другие великие кланы могли на нас надавить, а союз с Салазарами гарантировал нам безопасность от подобных ситуаций. И я смирился с этим, держась за крохи нашей свободы». Альвара еще раз прошелся по залу, но наконец решил остановиться и сесть обратно за стол. «Только гораздо позже я понял, что мы оказались даже в худшем положении, чем были. Веласко оставались все еще обязанными Салазарам, но не они нам. Любые свои проблемы мы решали самостоятельно, не прибегая к их помощи, да и формально не имея на нее права. Зато они не стеснялись использовать нас в любой момент, когда им это может понадобиться». Филипп Гдемаре, слушая это, понимающе кивал, а сейчас даже решил вставить собственную реплику. «Как оказалось, даже положение официального вассала Салазаров ничего не гарантирует. Мы и раньше замечали, что далеко не всегда их флот приходит на помощь союзникам, но надеялись, что это все лишь клубок интриг, а нас, как верных вассалов, такое никогда не коснется. Но мы ошибались. Стоило начаться действительно серьезным проблемам, как нас оставили против них в одиночестве и без всяких объяснений». Мелисса фыркнула. «Даже я была удивлена, насколько трусливым и слабым оказался Арман. Своими действиями мы хотели выманить его, заставить принять бой, но он предпочел сделать вас разменной монетой, вместо того, чтобы как воин защищать свою империю». «Точно», — поддержала ее Изабелла. При деде она обычно вежливо помалкивала, не оспаривая его главенство, но сейчас, похоже, решила, что может высказаться. «Он не был достоин своих вассалов». «Именно так», — согласился с внучкой Эльвара, — «но все-таки последние события помогли мне пересмотреть взгляды не только на нашу независимость, но и на вассалитет. Поэтому», — он снова встал и подошел ко мне, — «Максимилиан Рихтер, от имени всего клана Веласка я официально заявляю, что мой клан готов встать под ваши знамена, если вы этого пожелаете». Теперь я понял причину хитрых взглядов Изабеллы. Решение это было принято не спонтанно, и наверняка Эльвар обсудил его со своей наследницей. А возможно, она сама была его горячей сторонницей, ведь до сих пор сотрудничество с Рихтерами приносило им исключительно пользу. Я тоже поднялся и протянул ему ладонь для рукопожатия. «Да будет так». Как только мы пожали друг другу руки, в воздухе прямо перед нами появился документ. Я и Альвара подписали его при помощи клановых печатей. Как говорится, что зря время терять. Пусть я и не ожидал, что Веласка уже готовы стать вассалами Рихтеров, но отказываться уж точно не собирался. Тем более, что я хорошо понял, зачем мой новый союзник сделал к своему предложению такую долгую подводку. Он не просто пересказывал историю своего клана, не просто говорил о своих надеждах и разочарованиях. В этот рассказ уже была включена часть нашего контракта, часть нашего взаимного обещания. Со стороны Альвара это был знак высшего доверия. Он нашел в себе смелость признаться в том, что его, как он полагал, наивные убеждения еще частично живы, хотя и претерпели некоторые изменения, и он вручил их мне вместе со своей верностью, и вместе со всеми рисками, которые из этого следуют. Он не побоялся это сделать, прекрасно понимая, кто мои враги и на что они способны, и я тоже осознавал, что теперь несу полную ответственность за клан Веласко, со всеми вытекающими, но от таких вассалов не отказываются, поэтому я заверил Альвара, до тех пор, пока Рихтеры живы, а Веласко верны своему слову, ваш клан будет процветать под нашей защитой. Раздались аплодисменты, несколько жидкие для такого знаменательного повода, но лишь потому, что в зале было мало людей, но все мои союзники горячо приветствовали создание нового договора между кланами, после чего мы вернулись к политике и предварительному разделу имущества. Владения Салазаров казались огромными, но это только на первый взгляд. В прямой собственности у клана находилась лишь часть, остальные земли и богатства принадлежали вассалам. Теперь они быстренько объявили о своей независимости, а заодно окидывали хищным взглядом соседей, вдруг у тех что-то плохо лежит. Их мы пока не рассматривали, поскольку дальнейшая судьба таких кланов будет зависеть от их благоразумия и того, чью сторону они выберут. Пока же главной целью оставались княжеские земли. Несмотря на скромные размеры, Салазары оставили за собой подлинные жемчужины, приносящие максимальную прибыль, такие, например, как Сальфорте. Помимо него в их владениях было еще два крупных портовых города и две плодородные провинции, но уже подальше от побережья. Разумеется, мы хотели забрать их все, и после детального обсуждения было решено, что все три порта отойдут сиренам. По плану наши союзники должны занять место Салазаров в океане, а чтобы хорошо его контролировать, нужно иметь как можно больше рычагов влияния и удобных выходов в море. Конечно, они способны справиться и без каких-то там человеческих кораблей, но мы делали ставку на то, что со временем у них появятся и другие вассалы, помимо Димари, уже не говоря о прочих слугах и нанятых работниках. В конце концов, им придется взять на себя не только привилегии Салазаров, но и их обязанности. При всех своих недостатках считать прибыль Арман умело и держал сразу несколько фирм морских чистильщиков, которые сдерживали распространение очагов на важных торговых маршрутах. Так что теперь эта обязанность ложится на плечи сирен. Ну и мои, конечно, тоже. Мы сразу договорились о том, что мои люди тоже будут периодически участвовать в этих зачистках, потому что в отличие от Салазаров мы планировали не ограничиваться одними лишь торговыми путями, но и продвигаться дальше, а в конце концов полностью очистить океан от этой дряни. Сирен такой расклад полностью устраивал. Наши взгляды на скверну совпадали, хотя они и не обладали такой же сопротивляемостью к ее влиянию, как Рихтеры. Что касается плодородных провинций, то здесь главными претендентами, разумеется, стали Веласко. Изабеллу особенно интересовал виноградник, где Салазары производили то самое особое вино. Да и в целом мои новые вассалы были кланом, чье благосостояние во многом держалось на земледелии, так что они точно знали, что делать с подобным наследством. Теперь главное было не упустить добычу, и прямо на совете Альвара отдал приказ своему маршалу готовить отряд, вместе с которым они сразу же отправятся закреплять там свое главенство. Я этот план одобрил и пообещал свою помощь, если она понадобится. Пока мы не знали, кто и в каком количестве рискнет выйти против нашего союза. А раз так, решено было не суетиться, чтобы не распыляться, а вовремя прислать помощь туда, где она действительно понадобится. В конце концов, сирены тоже не были уверены, что у них получится забрать все порты себе без боя. И даже над Костой сиреной все еще нависала угроза. Вполне возможно, что кому-то она может сейчас показаться легкой добычей. Собственно, Филиппа Ди Мари волновало только это. На раздел имущества Салазаров он не претендовал даже в малой доле, но зато выразил свои надежды на то, что его город и дальше сможет развиваться в покое и мире. «Наш клан, скромно начал он, не отличается внушительной боевой мощью или большим личным составом. Прямо скажем, мы – маленький клан, который не хватает звезд с неба, но взамен на защиту мы сделаем все, чтобы вы всегда чувствовали себя в Коста-Сирене как дома». Я улыбнулся. «Да, может быть, сейчас вы действительно маленький клан, но вам очень повезло. Коста-Сирена скоро станет одним из главных центров притяжения для морской торговли. Рихтерберг – большой город, и весь столичный экспорт и импорт будет проходить именно через ваш порт, с этого момента, открыто и официально. Так что если вы не будете зевать, то Димари в скором времени могут превратиться в по-настоящему влиятельный клан. Но даже в ответ на это Филипп вновь повел себя достаточно сдержанно. Я всегда ставил в приоритет благосостояние вверенного мне города, ну и, чего греха таить, моего клана. Это останется моим приоритетом и сейчас. Простите, Максимилиан, если вас это разочарует, но я не буду рваться к влиянию и власти большим, чем это необходимо, хотя отлично понимаю, о каких именно возможностях вы говорили. Клан Димари более чем устраивает текущее положение вещей. Что ж, похвалил его я, это честная и достойная позиция. Мы с королевой Мириссой не ошиблись в вас, и можете не волноваться. Мы всегда будем делать все возможное для защиты Коста Сирены. Филипп благодарно склонил голову. И на этом мы снова переключились на обсуждение потенциальных военных действий и сотрудничества между Рихтерами, Веласко и Сиренами. Мой отказ от непосредственного контроля над трофейными городами объяснялся как расстоянием между ними и Рихтербергом, так и контрактами, которые мы собирались заключить с моими союзниками. По большому счету, даже не владея портами на юге, я получу практически все преимущества при торговле, какие будут у их настоящих владельцев. Сирены не будут брать с меня никаких пошлин, а за моими кораблями всегда будут закреплены места в порту и часть складов. Мы обговорили даже всякие мелочи, вроде тех, что в каждом из этих городов у Рихтеров будет иметься комфортабельная резиденция для проживания, а часть этих привилегий получит и Веласко. Например, товары, которые они будут поставлять по морю в Рихтерберг, тоже не станут облагаться пошлинами, а еще они смогут пользоваться моими складами. Так что все мы были настроены вскоре крупно разбогатеть. Дело осталось за малым – установить фактическую власть над всеми потенциальными трофеями, и охота за ними началась уже сегодня. Правда, пока что без меня, я должен был вернуться в Рихтерберг, и, конечно, я не собирался рисковать, возвращаясь на поезде Десмондов. Хотя Роланд пока не предпринимал никаких действий, чтобы ограничить мои передвижения или передвижения моих союзников, я не хотел давать ему шанс помешать мне транспортировать тело Армана в столицу. Он был для меня слишком ценным грузом, так что я хотел исключить любые случайности. Поэтому я думал вернуться на том же парусном судне, на котором плавал в гости к Веласко. Но сирены меня удивили. По приказу королевы и принца, пока мы совещались, целый отряд касаток уже пригнал к Сальфорте сразу три корабля из бывшего флота Салазаров. Два из них оказались большими сухогрузами, а вот третий, внезапно, круизным лайнером, далеко не самым большим, правда. Как я узнал, он был рассчитан на перевозку примерно 500 пассажиров. Но для нас этого хватало с головой. Вместе с фантомами, Димари и даже умертвиями в Коста-Сирену собирались вернуться едва ли 70 человек. Примерно столько же, впрочем, нам пришлось взять обслуживающего персонала. С этим, однако, не возникло никаких проблем. Сирены догадались забрать моряков вместе с судном. Нет, их никто не похищал, просто предложили контракт. Потеряв работодателя в виде Салазаров, команды охотно согласились продолжить работу. Судя по их довольным физиономиям, они бы охотно нанялись бы даже к моему гигантскому кракену спагетти, лишь бы не быть списанными на берег. Так что возвращались домой мы с комфортом. Но это было лишь приятным дополнением. А главной причиной для такого выбора стало то, что даже медленный круизный лайнер с легкостью опережает в скорости любые парусные суда. И что важно, я выяснил, что могу на них путешествовать так же, как и на поездах, без риска выкачать всю скверну из механизмов. Раньше я предполагал, что поезда спасает локомотив, в котором установлено все главное оборудование. И так как я никак с ним не взаимодействую, то и не могу навредить поезду в целом. Но теперь я узнал, что дело не только в этом, а еще и в том самом экранирующем металле, который изготавливали Десмонды. Для того, чтобы сдвинуть с места такой крупный транспорт, как поезд или большой корабль, требовалось очень много скверны. Так что фанили даже механизмы, изготовленные на самой чистой благодати. Вот и прикрывали их этим особым металлом, чтобы маги случайно не словили передоз в непосредственной близости от кристаллов. По удачному стечению обстоятельств, эта технология спасала не только магов, но и сами механизмы от меня. Так что я ступил на лайнер, ничуть не опасаясь за сохранность такого ценного имущества. Заодно порадовал и прекрасную половину моей команды. Узнав, на чем именно мы отправимся домой, в восторг пришли все. Октавия, Ольга, Кира и другие девушки-фантомы, которые тоже участвовали в морской битве. И пусть дорога не займет много времени, но они были жутко рады, что проведут ее с таким комфортом. Да даже мужчины-фантомы, в общем-то, едва скрывали свой интерес. Не каждый день им выпадало такое приключение, особенно учитывая, что почти всю свою жизнь до этого они провели отшельниками в лесу. «Значит, у нас новые вассалы?» — с улыбкой спросила Ольга, когда мы наконец решили перекусить в ресторане на лайнере. «Как видишь», — ответил я ей, помешивая ложечкой кофе. «Своему любимому напитку я не изменял нигде. Надо же, как интересно все сложилось», — задумчиво протянула внучка. «Ты о чем?» — решил уточнить я. «Ну как же, ты помнишь, с чего все началось? С этого дурака, Уга, который пытался выселить меня нас из конюшни». Я усмехнулся. Ольга уже не замечала, как и сама начала называть свой дом конюшней, повторяя за мной. Она продолжила. «Тогда мне казалось, что это бесконечное нашествие Веласка похоже на какой-то конец света, а потом все резко изменилось. Подумать только, а ведь они могли до сих пор пытаться нам отомстить», — воскликнула она. «Могли бы», — согласился я и напомнил, — «но это не мы нападали на них, поэтому Изабелла, как мудрая женщина, поняла, что ее люди в столице могли бы действовать и поумнее, и убедила в этом своего деда». Я сделал глоток кофе, чтобы не рассмеяться, не рассказывать же внучке, что сначала Белла попыталась сделать ровно то же самое, что и они, только немножечко просчиталась, когда залезла ко мне в постель. С другой стороны, не зря говорят, от любви до ненависти один шаг, а в данном случае, от попыток убийства до вассалитета. Веласко удивительным образом сочетали южную страсть и умение видеть выгоду. Вот и сейчас, внешне теряя в статусе, они становились главной силой на юге после сирен. И главное, выбрали Рихтеров, а не королеву Мериссу, чьи силы вдали от побережья были весьма скромны. Сначала Альвар расстроился, что я не присоединюсь к его передовому отряду или хотя бы не отправлю с ним часть своих магов. Пришлось пояснить, что для подобной войны требуется подготовка и напряженная работа нашей разросшейся мастерской по производству химер, а для этого мне надо вернуться в столицу. Был еще повод, по которому я не хотел задерживаться ни на минуту. Арман. Мне не терпелось заглянуть ему под черепушку и вытащить оттуда всю информацию, до которой смогу дотянуться. Глава 13. Макс, повисла на моей шее Октавия, буквально запрыгнув ко мне на шезлонг. «Вот как у тебя всегда так получается угадывать мои желания? Поплыть домой на лайнере – это лучшая идея, которая могла прийти тебе в голову». Фигуристая малышка Сципион только что выбралась из бассейна, и изгибы ее тела, покрытые блестящими каплями, выглядели очень соблазнительно. Обратная же сторона этой красоты была в том, что теперь я был весь мокрый, хотя не собирался лезть в бассейн. После долгих подводных приключений мне не хотелось даже думать о плавании. Однако у девушек, похоже, был иммунитет. Большинство из них провели в воде не намного меньше меня, однако не отказывали себе в удовольствии поплескаться еще и в большом бассейне на лайнере. Особенно им нравилась высокая и извилистая водная горка, так что оттуда то и дело доносился чей-то визг. «Мы отлично поработали», — ответил я Октавии, «так что заслужили немного отдыха. Надеюсь, это не последняя наша прогулка на лайнере», — с надеждой посмотрела она на меня, а потом, наверное, уже в десятый раз спросила: «А ты точно не передумал?» «Нет», — прервал я ее, — «в бассейн не полезу. К тому же», — хитро улыбнулся я, — «когда ты там, мне гораздо приятнее смотреть». «Ну ладно», — ухмыльнулась она и, поднявшись с шезлонга, вновь удалилась к бассейну, соблазнительно покачивая бедрами. Фигура у нее, конечно, что надо, никогда не надоест любоваться. Правда, от этого приятного занятия меня все-таки отвлекли. Филипп Гдемари уже больше часа кружил вокруг зоны с бассейном, но никак не решался подойти. То на шезлонг приляжет, то напиток в баре возьмет. Пару раз даже скатился с той самой горки в бассейн, но все это с постоянной оглядкой на меня. И так как вокруг меня все время крутились другие люди, он никак не мог выбрать подходящий момент. Но вот когда Октавия вновь ушла и оставила меня в одиночестве, он наконец воспользовался шансом. «Могу я с вами поговорить, Максимилиан?» — спросил он, присаживаясь на шезлонг рядом с моим. «Конечно», — ответил я. «Что вас беспокоит, Филипп? Ваше волнение видно невооруженным взглядом». «КХМ», — поперхнулся он, — «похоже, мне надо поработать над сдержанностью». «Так в чем дело?» — снова спросил я. «Дело, конечно же, в Коста-Сирене», — серьезно ответил он. «Я бы хотел лучше понять ваши планы насчет этого города». Понимаете, до этого момента мы жили очень спокойно, и самым крупным и опасным событием города был маскарад, и то, когда на него приезжали салазары, они же и разбирались с возникающими проблемами. Но сейчас мы попали, можно сказать, в центр такого крупного конфликта. Разумеется, я не могу не беспокоиться. Чего вы боитесь, Филипп? Уточнил я. На совете мы пообещали вам защиту. Заметьте, сразу два сильных клана, Сирены и Рихтеры. Может быть, я усмехнулся, пока мы официально и не входим в число великих кланов, но вы своими глазами успели убедиться, на что мы способны. Да, смутился он, простите, я ничуть не сомневаюсь в вашем слове и ваших возможностях. Мой вопрос скорее был о том, к чему нам готовиться, что делать дальше, готовить своих людей к войне или действовать так, словно ничего не происходит, или у вас есть какой-то другой особый план на Коста-Сирену? Да, кивнул я, кое-какие планы действительно имеются. Я думал обсудить их с вами позднее, но почему бы и не сейчас. Спасибо, с явным облегчением ответил Филипп. Похоже, бедняга настолько сильно беспокоился о новых обстоятельствах, что если бы с ним не поговорить сегодня, то он и спать нормально не смог бы. Так что пришлось объяснить, что ничего особенного лично от него не требуется. Судя по тому, что я видел, мне казалось, что он неплохо справляется с городским управлением. Коста-Сирена была ухоженным и довольно безопасным городом для туризма и торговли. Не без недостатков, конечно, но где их нет? То, что Димари проворонили, к примеру, тот отель с видеокамерами, чести им не делало, но и не указывало на жуткую халатность. В конце концов, нам просто повезло въехать туда чуть ли не в числе первых жильцов, а в остальном мы остались более чем довольны отдыхом в этом городе. Но теперь роль Коста-Сирены несколько менялась. Помимо туризма стоило расширить торговый порт. Также я заявил о своем желании выкупить в городе еще несколько складов. На этом моменте Филипп почему-то обрадовался. «Слушайте», — воскликнул он, — «а почему бы вам не забрать себе сразу весь район вокруг вашего склада?» Я заинтересовался. Насколько мне известно, здание там никто не выставлял на продажу в последнее время. Мои люди активно отслеживают предложения на рынке. «Этот вопрос я беру на себя», — радостно ответил Филипп. «Начнем с того, что часть складов принадлежит городу и лишь сдается в аренду, а остальные что ж, я найду способ с ними договориться». «Это отличное предложение», — ответил я, но не мог не поинтересоваться. «Но почему этого так хочет клан Димари?» Филипп тяжело вздохнул. «Вы бы знали, сколько проблем то и дело возникает с этими складами. Это буквально отвратительная бородавка на теле прекрасной Коста-Сирены. Мы тратим уйму времени и сил на то, чтобы держать этот район в порядке, но арендаторы и владельцы всегда находят, чем нас удивить, даже при том, что мы стараемся не сдавать землю кому попало. Но район все равно слишком привлекателен для перевозки контрабанды, а с ней за компанию идут и остальные грязные делишки. В общем, чего там только не случается». Я усмехнулся, вспомнив, как сам при покупке склада был вынужден очищать его от мутантов. «Что ж, в таком случае я с удовольствием избавлю вас от этого бремени. Также хочу сразу обговорить с вами и другой вопрос. Мне нравится, что Коста-Сирена – город, не испорченный чрезмерным автомобильным движением. Но, как вы понимаете, масштабы местной торговли скоро значительно увеличатся». Филипп задумчиво кивнул и закончил за меня. «А это значит, что одной объездной дороги для фур уже будет недостаточно». «Именно. Но у меня есть решение. И оставшуюся часть разговора мы потратили на планирование новых веток метро. Я больше не собирался скрывать свои способы перевозки и даже подумывал о том, чтобы открыть пассажирский поток между нашими двумя городами. В конце концов, не могу же я вечно держать жителей Рихтерберга в вынужденной изоляции. Они вполне заслуживают возможности видеться с родными в других городах и путешествовать, как и все остальные. И если у людей отобрать эту возможность надолго, то придется что-то делать и с растущим недовольством. А идти по пути моего деда, превращая всех жителей в покорные умертвия, я не собирался. Напротив, мои города всегда отличались тем, что людям действительно хотелось в них жить. И это приносило огромные деньги моему клану. На это я рассчитывал и сейчас. Вытащить информацию из Армана было трудной задачей, почти невозможной. Когда он погиб, я был уже сильно истощен и не мог провести нужный ритуал на месте. К тому же и места-то никакого не было. Мы находились под водой со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Даже когда волна начала отступать, все равно было не до этого, да и время уже было упущено. Так что все, что я мог сделать в той ситуации, это попытаться законсервировать его умирающий мозг в том же состоянии, в котором он оставался, и сделать из него умертвие, надеясь, что в конце концов я сумею вытащить из него хоть что-то. И вот сейчас мне наконец предстояло проверить, насколько мой план удался. Для такого дела я решил использовать свою старую мастерскую в подвале конюшни. Я не хотел, чтобы кто-то при этом присутствовал, и в то же время не собирался отвлекать своих людей от работы. Так что единственное место, где я мог уединиться, это здесь. Тем более, что мне понадобится много времени для того, чтобы довести задуманное до конца. Так что я попросил меня не беспокоить по пустякам и закрылся в подвале на целых двое суток. Да, быстрее с этой задачей не мог справиться даже я. И то хорошо, что я уже перешагнул на ступень архимага. Иначе можно было даже не пытаться. Мне бы просто не хватило энергии на то, чтобы хотя бы частично реанимировать мозг Армана. Но даже так я осознавал, что рассчитывать на многое мне не стоит. Сложность была не только в том, что с момента его смерти прошло уже много времени, на самом деле после того, как упущены первые минуты, уже не слишком важно, прошел еще час или месяц. Но основной трудностью стала личность самого Армана. Это маг, который прожил больше 1500 лет. Он был стар еще в то время, когда я только учился в академии. Так что копаться в голове столь древнего существа было бы невероятно сложно даже для лучших менталистов. Даже пока он был еще жив. Для некромантов же все еще сложнее. Но сдаваться я не собирался. И Арман заговорил, путано и не слишком детально, но даже так он пролил немного света на события давно минувших дней. «Ты что, действительно не хочешь попробовать, Арман?» Буквально подпрыгивала от нетерпения Катарина, держа в руках пузырек с экспериментальным средством. «Может быть, он думает, что мы хотим его отравить», — усмехнулся Роланд. Они втроем стояли в гостиной замка Салазаров, и гости буквально с порога пытались навязать хозяину свое угощение. «Да ну, глупости», — отмахнулась Катарина, — «Арман знает, что бояться нечего, но я готова при нем попробовать первой». Рыжая княгиня сорвала крышку с пузырька и сделала глоток, а потом снова протянула его Салазару. «Видишь, ничего страшного не случилось. Более того, когда ты попробуешь, то поймешь, что это настоящая находка и что ты никогда не чувствовал себя лучше». «И что?» — поинтересовался Арман. «Никаких откатов?» «Ну», — протянула Катарина, — «мы над этим работаем. Но поверь, эффект того стоит». Глоток, и по телу Салазара прокатилась волна силы, чистой, незамутненной энергии. В этот момент он казался сам себе всемогущим, готов был двигать горы и осушать моря. «Нравится?» – звонкий голос Катарины доносился словно бы издалека. «Мы назвали это благодатью. Мне кажется, отличное название. Я смотрю, ты неплохо продвинулся в своих магических исследованиях», – отметил Арман, когда они с Гюнтером встретились в порту Сальфорте. Штеггер арендовал у него сразу несколько складов, сообщив, что собирается значительно расширить свое производство. И теперь Салазар наблюдал за огромным количеством снующих туда-сюда големов, части из которых были созданы не просто из камня или глины, как обычно, но и с добавлением металлов. «Одними исследованиями здесь не обошлось», — покачал головой карлик, «я и так давно знал, как именно это сделать, но мне не хватало энергии, и ты воспользовался скверной, как Десмонт и Вион». «Ну да, и что с того?» — с вызовом ответил Гюнтер. «Теперь я жалею, что мы так долго слушали Макса и его паранойю. Нужно было раньше поставить этот источник сил себе на службу. Дешевая, практически дармовая энергия для всех. Пойми, за этим будущее». «Сопротивление бесполезно», — тихим, словно шепчущим голосом, обращалась к Арману тень. Он не мог описать ее никаким другим образом. Просто тень без всяких особенностей, без деталей. Хотя на самом деле это не было даже тенью в том смысле, который он привык закладывать в это слово. Просто все остальное было еще дальше от истины. А тень тем временем продолжала. «Этот мир уже обречен. С того момента, как мы сделали первый прокол. Разве?» – переспросил Арман. «Мне казалось, недавно мы закрыли каждый из них». Салазар и сам не знал, почему сказал «мы», когда этим мог заниматься один лишь Рихтер. Может быть, из какого-то личного упрямства, или просто набивал себе цену, и что это изменило? Ответил вопросом на вопрос его таинственный собеседник. «Вот мы снова здесь, и будем здесь столько, сколько понадобится, чтобы подавить любое сопротивление. Мы не торопимся. И зачем вам это? Зачем уничтожать наш мир? А нет, «Ты не понимаешь», – прошелестела тень, – «это не уничтожение, это преобразование, новое, высшее. Какая разница, если по вашему плану все мы умрем?» – усмехнулся Салазар. «И снова неверно», – ответил вторженец, – «умрут многие, но не все. У самых сильных из вас будет шанс стать такими, как мы, вечными, истинно великими, повелителями миров». Обещания тени были сладки, но Эрман не был столь наивен, чтобы слепо им доверять. «Пока что единственное преображение, которое я видел, это как маги под влиянием скверны превращаются в безмозглых монстров». «ТССС», — остановил его собеседник, — «не скверна благодать». «Какая разница?» — не выдержал Эрман. «Это все еще не ответ. Мы не торопимся», — вновь сказал вторженец, — «все дело во времени. Магам нужно готовиться к преобразованию постепенно, даже не годы, века. Примите благодать и станете такими, как мы. А если нет?» – спросил Салазар. «Тогда вы просто умрете в бесполезном сопротивлении. Нам нужен ваш мир, как и множество других миров. И мы возьмем все, что хотим. Но мы не чудовища и не видим никаких причин для лишних жертв. Поэтому мы даем вам шанс. Шанс войти вместе с нами в новое совершенно иное будущее. Так какое твое решение?» «Существо, зовущее себя Арманом Салазаром, разумеется, наиболее интересным для меня стал последний эпизод. Именно в него я вцепился с удвоенной силой, пытаясь выжать из своего мертвого врага как можно больше подробностей. Но, как и ожидалось, он выдавал лишь жалкие крупицы, то и дело путаясь в показаниях и сбиваясь на другие темы. Поэтому мне буквально приходилось собирать его ответы в одно целое, словно мозаику. Но чем дольше длился допрос, тем менее полезными становились его реплики. Итак, пока в конце концов Арман не замолчал навсегда, пришлось довольствоваться тем, что есть. Но и так я узнал довольно много и получил подтверждение нескольким своим догадкам. Из любопытного, неизвестные вторгшиеся существа, оказывается, вполне способны разговаривать на нашем языке. Но почему-то меня личным разговором они не уважили. Сразу поняли, что никаких договоров я заключать с ними не буду. Если так, то надо отдать им должное, они явно не глупы. С другой стороны, о них самих я толком так ничего и не узнал. Я и так догадывался, что они иномерцы. Но доверять всему тому, что они наговорили Арману, я не собирался. Вечные повелители миров, тоже мне. В сибирском очаге один из них умер как самый обычный смертный. Но все-таки недооценивать их явно не стоит. Нужно продолжать расследование и как-то выяснить о них как можно больше. В конце концов, в одном эта тень права. Несмотря на то, что я закрыл все очаги, они без особых проблем открыли новые. А значит, война с ними вполне может превратиться в борьбу с ветряными мельницами. Мало сдерживать распространение скверны. Я должен понять, как уничтожить ее навсегда. С такими мыслями я поднялся наверх, в конюшню, где на кухне застал расстроенную Ольгу. Она грустно уплетала оладушки от Фреда и периодически гладила Арчи, который ужасно соскучился по своей хозяйке во время ее отсутствия. «Что случилось?» – спросил я у внучки, присаживаясь рядом. Фред тут же поднес мне горячий кофе и еще одну тарелку оладушек. «Ничего важного», – отмахнулась Ольга. «Важнее, что там у тебя? Все получилось?» – я кивнул. «Более или менее, я расскажу обо всем на клановом совете. Надо собрать всех». Ольга тяжело вздохнула. «Боюсь, не получится». «В смысле?» – удивился я. «Как это не получится, если глава приказывает собраться? Или пока меня не было, в клане поднялся бунт?» «Нет, конечно нет», – воскликнула Ольга. «Просто. Прохор уже второй день не может вернуться в город. Говорит, что нет совершенно никакой возможности покинуть фермерские поля, или мы весной снова останемся без продовольствия». Я нахмурился. «Что там случилось? Разве Блумфилды не приступили к работе?» «Там», – начала Ольга, а потом замолчала, – честно сказать, сама толком ничего не поняла. Прохор не проговорил со мной и минуты, только и сказал, что нет времени на разговоры. «Я хотела сегодня поехать туда сама, но решила дождаться тебя». Я хмыкнул. «Ну что ж, поехали посмотрим, что там такое творится». Глава 14. «Нужна помощь на восточном поле», – орал кто-то из гвардейцев в рупор, пока мы с Ольгой подъезжали к городским сельскохозяйственным угодьям. «Срочно!» Продолжал надрываться голос. «Защитники не справляются. Да что там такое творится?» Нервно ерзая на сиденье химеромобиля, спросила Ольга. «Прохор не говорил мне, что у них там война. Моей внучке определенно не терпелось самой броситься в бой». Я хмыкнул и пожал плечами. «Самому интересно. Но будь это действительно что-то опасное, Они бы наверняка со мной связались и доложили о происходящем через Ли Фэнь. «Ну ты долго был занят», — возразила внучка. «Сначала война, потом Арман». «Все равно», — ответил я, — «одно дело не беспокоить меня по пустякам, и совсем другое — скрывать серьезные проблемы». «Надеюсь, ты прав», — задумчиво ответила внучка, вглядываясь вдаль из окна машины. «Мы уже видели вспаханные поля и даже первые взошедшие ростки. Возрождение сельскохозяйственных угодий Рихтерберга продвигалось не по дням, а по часам, как и полагается любым полям, находящимся под присмотром магов природы. Но эту прекрасную картину портили хаотичные метания гвардейцев прямо на этих самых полях. Они как будто отплясывали какой-то странный танец со своими клинками. Постоянно раскачивались, то и дело наклоняясь вниз до самой земли, делали выпады в сторону грядок, а заодно расшвыривали вокруг себя метательные кинжалы. Выглядело это так, словно они сражаются с призраками. Но как будто этого мало, я увидел также и обычных фермеров с лопатами, граблями и вилами. Они держались более опасливо, но тоже постоянно размахивали садовыми инструментами. Где-то посреди этой неразберихи бегали и обе девушки из клана Блумфилдов. Они активно жестикулировали и что-то кричали гвардейцам, после чего те мгновенно перемещались с одной зоны поля на другую. Недоуменно переглянувшись, мы с Ольгой вышли из машины и пошли к остальным. А странное шоу тем временем продолжалось. Один из фермеров громко завизжал, указывая пальцем на угол поля, где в этот момент никого не было. Он рванул туда, но запнулся о собственные грабли и едва не покалечился. Только реакция одного из гвардейцев спасла его от травмы головы. Но уже их обоих ничего не спасло от толпы остальных земледельцев, которые побежали туда, куда указывал фермер, расталкивая всех вокруг. «Что здесь происходит?» — громко спросил я, остановившись неподалеку от пашни. Однако никто особо не торопился мне что-то отвечать. Судя по сосредоточенным лицам всех присутствующих, они спасали мир от апокалипсиса не меньше, а потому никак не могли отвлечься, чтобы что-то мне объяснить. Но в конце концов к нам подбежала раскрасневшаяся и запыхавшаяся Роуз. Еле отдышавшись и смахнув рукавом капельки пота со лба, она начала: «Господин Рихтер, мы работали согласно плану и, как видите, растения дали первые всходы», но она сделала драматическую паузу и развела руками, начались набеги. «Какие?» – переспросила Ольга. «Если я уже начал ощущать знакомую энергию и понимать, в чем дело, то внучка еще не догадалась. Вредители. Они очень маленькие, их почти не видно среди посадок, но, твою мать!» Донесся да нельзя яростный голос со стороны поля. Мы дружно перевели туда взгляд. Один из гвардейцев с шумом провалился под землю почти по пояс и теперь выпрыгивал из ловушки, попутно стряхивая с себя комья грязи. «Да сколько можно?» — в сердцах воскликнула Роуз. «Это уже третий такой случай. Они нам так всю пашню угробят». «Да кто они-то?» — воскликнула Ольга. «Да грызуны проклятые!» — расстроенно махнула рукой Блумфилд. «Хомяки, хорьки или типа того». Внучка нахмурилась. «Разве ты не маг природы? Как ты можешь не отличать хомяка от хорька? Хорек вообще-то хищник, ему и даром не сдались эти посевы». «Не могу», — всплеснула руками та. «Они не похожи ни на кого и в то же время на всех сразу. Они мутировали, догадался я, скорее всего, звери сохранили лишь общие черты, свойственные семейству грызунов или каких-то похожих на них мелких хищников. Скверна и не на такое способна. Она вполне может заставить действовать заодно даже заклятых врагов». «Да-да», — закивала Роуз. «Да и на самом деле совсем не важно, кто это. Проблема в том, сколько их к тому же». Девушка замолчала и напряженно к чему-то прислушалась. Мы с Ольгой тоже услышали странный нарастающий гул. «Сейчас сами все увидите», — закончила Роуз и закричала, обращаясь к остальным. «Всем собраться. Новая волна». Гул становился все сильнее, а на горизонте появилось странное серое облако. На поле же началась суета еще сильнее, чем до этого. Гвардейцы поспешили к дороге, с которой похватали раскиданные тут и там огнеметы, и тут же побежали в сторону приближающегося облака, выстраиваясь перед полем, как живой частокол. А когда облако подлетело ближе, уже стало понятно, что это самая настоящая туча мутировавшей саранчи, и она явно нацелилась на наши посадки. «Пли!» — крикнул один из гвардейцев, когда монстры подлетели на близкое расстояние. Воины тут же дружно открыли огонь. Однако саранча летела вперед с упорством самоубийц, и только когда они потеряли больше половины своих сородичей, туча развернулась и полетела прочь. Гвардейцы же мгновенно побросали огнеметы и бросились обратно на поле. Тем более, что их уже криком подгоняла Дейзи. Они уходят в погоню за мелкими поганцами», — командовала она. «А я теперь заметил, что помимо гвардейцев и фермеров на полях сражались еще и мини-химеры. Они и рванули первыми за уматывающими с поля десятками маленьких черных, серых и коричневых точек. Теперь и Ольга их заметила. Ох», — выдохнула она, — «теперь понятно, почему их так трудно засечь издалека. Они слишком сильно сливаются с землей». «Да», — кивнула ей в ответ Роуз, — «поэтому приходится быть вдвойне внимательными. Не заметишь сразу, так эти твари выкопают семена, засунут их себе в мешки за щеками, и поминай, как звали». «И такое на всех полях?» – переспросила внучка. «Да», – расстроенно отозвалась Роуз и начала объяснять. После чего картина наконец стала яснее. Блумфилд рассказала, что все началось с тех пор, как посадки дали первые всходы. Всего несколько дней назад. До этого они с Дейзи активно работали на полях, и все шло как обычно. Ну, за тем исключением, что требовалось немного больше природной магии, чтобы укрепить ростки. Все-таки эту землю совсем недавно избавили от скверны, и она все еще не была полностью очищена от ее влияния. Но настоящей проблемой оказалось совсем не это, а то, что местные грызуны и насекомые, заново осваивая эти земли, тоже заражались скверной и начинали мутировать, но не полностью. Роуз сказала, что это ей напомнило эксперименты, которые она проводила с растениями, когда те мутировали, но все-таки не превращались в монстров очага до конца. Вот то же самое произошло и с вредителями. Сначала они просто иногда прибегали на поля, но это были беспорядочные и не слишком частые появления. С этим спокойно справляли одни лишь Блумфилды и простые фермеры. Но на следующий день мутантов стало гораздо больше. Настолько, что Дейзи не выдержала и обратилась к Игнату, контакты которого им дали заранее. Игнат провел на полях вместе с Блумфилдами целый день, и если утром он надеялся, что с помощью своего отряда у мертвей прогонит прочь всех мелких поганцев и решит проблему, то к вечеру вредителей стало настолько много, что ему пришлось обратиться к Прохору. С этого момента ситуация становилась только хуже. Не потому что гвардейцы плохо воевали. Напротив, они делали все, что могли. Но твари размножались куда быстрее, чем их можно было уничтожить. В конце концов Прохор привлек к борьбе мини-химер во главе с Пушей, и это принесло значительное облегчение на поля. На какой-то момент стало даже казаться, что проблема решена, а потом появились тучи саранчи. Каким-то чудом гвардейцы отбились в первый раз, затем запаслись огнеметами и наладили оборону, но этого по-прежнему не хватало. Хуже всего, что если какая-то часть саранчи проникала на поля, то огонь уже использовать было нельзя. Приходилось уничтожать насекомых-мутантов своими силами. Поэтому все старались как могли, выстраивая настоящую стену, через которую не пробиться. В то же время Прохор провел разведку и выяснил, что мутанты так резко поумнели и стали нападать слаженно, потому что попали под влияние соседних очагов, которые еще не были зачищены. Их буквально тянуло к главному кристаллу очага, так что после своих набегов они всегда туда возвращались. Разумеется, Калинин сразу же организовал отряды для зачистки этих очагов. Изначально вредители обитали в ближайшей гамме, но Прохор с гвардейцами довольно быстро ее зачистил, после чего вернулся довольный, думая, что решил проблему. Но не тут-то было. Вредители просто сменили свою базу. Теперь это стали вечные очаги уровня Эпсилона или даже Каппы. И пока чистильщики осторожно продвигались вглубь, вредители тоже перемещались куда-то подальше от них. Но теперь-то мы можем покончить с этими очагами, правда, Макс? С горящими глазами взглянула на меня Ольга. Если гвардейцы еще не могут быстро справиться с высокоуровневыми очагами, то вместе с тобой мы точно быстро со всем разберемся. Верная мысль, ответил я Ольге, но не совсем. Ты давно смотрела на карту очагов вокруг Рихтерберга? Внучка смутилась. Честно говоря, вообще не смотрела. Тогда бы ты знала, продолжил я, что одних только вечных очагов здесь больше десятка. Кроме того, каждый день появляются новые. Да, может быть, они не столь опасные и редко превышают уровень гаммы, но проблема-то не в этом. Вот теперь Ольга поняла и закончила за меня, а в том, что эти твари размножаются быстрее, чем их убивают. И пока в округе остается хоть один очаг, все бесполезно. Именно, подтвердил я, конечно, это не значит, что нам вообще не стоит их зачищать, но чтобы решить проблему на полях, нужен какой-то другой подход. Я задумался, а Ольга спросила у Роуз, а что насчет ядов и прочих средств против вредителей? Если они все еще не полноценные твари очага, то это может сработать. Роуз расстроенно покачала головой. Конечно же, мы попробовали все это в первую очередь, но, увы, мутация зашла достаточно далеко, чтобы это не имело смысла. А если повышать дозы или использовать что-то более убойное, то мы и растениям тоже навредим. Так что об этом придется забыть. Мне же наконец в голову пришла одна идея. И я сказал: «Роуз, зови Дейзи. Я хочу, чтобы вы сейчас поехали со мной». «Но как же», — удивилась она, — «мы нужны здесь. Без нашей поддержки ростки долго не продержатся, мы постоянно обновляем нашу защитную магию». «Роуз», — снова обратился я к ней, — «ты и сама понимаешь, что вы сейчас лишь оттягиваете неизбежное. Вредителей становится только больше, и скоро нам придется вывести на поля весь город, чтобы защищать всходы». «Да, но может быть поедет только одна из нас». Я видел, как сильно Роуз переживает за растения, так что простил ей эту маленькую попытку спора. Просто еще раз повторил, что мне нужны они обе. После чего та наконец кивнула, и мы вернулись в резиденцию Рихтеров. «Это удивительно», — восхитились сразу обе Блумфилд, глядя на то, как наша вьюнка превратила несколько своих ветвей во что-то похожее на веник и собрала в кучу опавшие осенние листья. Потом смела их в ведро, которое тоже держала самостоятельно, а затем начала передавать его между своими ветвями и так, пока не вытряхнула его в большой бак для мусора. Честно говоря, я и сам был немного удивлен. Шарлотта времени даром не теряла, и даже без моих прямых приказов учила доверенного ей питомца каким-то простым, но полезным трюком. Я уже знал, что вьюнка способна передавать предметы практически по всей территории резиденции, но, похоже, что теперь нам не нужно беспокоиться и о дворнике. А я ведь как-то даже не задумывался о том, почему у нас здесь так чисто и кто убирает. Точнее, я предполагал, что этим занимается кто-то из умертвия Игната. А оказывается, вот оно как. «А что еще она умеет?» — не скрывая восторга, воскликнула Роуз. Шарлотта немного смутилась от такого внимания, но все-таки была рада показать, на что способна ее питомица. Так что она подошла к небольшому пруду в саду, где мы находились, и попросила: «Вьюнка, помоги». После чего к Шарлотте потянулись мощные плети растения, обхватили ее за талию и аккуратно переставили на другой берег пруда. «Вот», — с гордостью сказала Лотта, а потом добавила: «Кстати, пруд тоже выкопала вьюнка. Она и с лопатой обращаться теперь умеет, и вообще со многими инструментами». Услышав это, Блумфилды явно почувствовали себя не в своей тарелке. С одной стороны, как магам природы им было жутко интересно узнать о нашем питомце побольше, а с другой, их растения, похоже, такого не умели. Так что обе девушки теперь испытывали что-то вроде профессиональной ревности. Но все-таки они сумели совладать со своими чувствами, и Дейзи спросила: «Значит, вы хотите использовать это растение как ограду против вредителей? Это может сработать, но я не уверена, что полностью». «Да-да», — закивала Роуз, — «вы сами видели, что они способны даже на подкоп. Они будто бы умнеют с каждым днем. Уверена, даже саранча быстро догадается пикировать на поля сверху, как какие-нибудь ястребы, полностью игнорируя ограждение». Я улыбнулся. «Нет, я предлагаю вам пойти дальше и вывести совершенно новый сорт растений, который будет сам защищать себя от вредителей». Внезапно начал накрапывать дождь, а Дейзи резко помрачнела. Похоже, от этой идеи она пришла в ужас. «Прошу прощения», — возмущенно начала она, — «но при всем уважении, как вы можете такое предлагать? Это ведь совершенно разная магия. Магия природы и некромантия — это противоестественно, кощунственно. Блумфилды не могут взяться за такую задачу. К тому же я даже не уверена, что это вообще возможно». Не сказать, что я не ожидал такой реакции. Напротив, был готов к тому, что девушек придется хорошо мотивировать, чтобы они согласились. Но вот Роуз меня не подвела. Услышав мое предложение, она сразу же задумалась. Еще бы, это ведь было очень похоже на ее эксперименты со скверной. И она решительно возразила своей тете: «А разве не ужасно то, во что превращает скверна простых грызунов и насекомых? Разве не кощунство закрывать на это глаза и делать вид, что ничего не происходит? Разве не противоестественно, что маги природы не могут вернуть земле плодородие из-за всего этого? Дейзи, разве ты не чувствуешь, что это наш долг, что мы должны сделать все возможное, чтобы спасти землю от отравы? И если для этого нужны новые методы и неожиданные средства, то я готова, и ты не запретишь мне в этом участвовать». Натолкнувшись на столь горячую речь, Дейзи даже растерялась. А дождь тем временем становился все сильнее и явно намекал нам, что если мы хотим продолжать беседу, то нужно идти в дом. Однако Шарлотта вновь обратилась к Вьюнке. «Сделай, пожалуйста, для нас укрытие, милая», — мягко попросила она. И Вьюнка потянула в нашу сторону свои плети, переплетая их прямо над нами, таким плотным слоем, что капли сквозь него уже не пробивались. Мы оказались в естественной зеленой беседке, созданной меньше чем за минуту. Блумфилды вновь посмотрели на нее с удивлением и даже с каким-то уважением. А Шарлотта добавила: «Вьюнка немножко мертвая, это правда, но по ней так и не скажешь. К тому же она очень хорошая. Вы удивитесь, как с ней комфортно работать. К тому же я знаю, как легко взять у нее отростки для экспериментов». И Дейзи сдалась. «Ладно, будем пробовать», — вздохнула она. «Я с вами». Глава 15. «Я думал, ты уже и заночуешь на своей работе», — недовольно прокомментировал возвращение Шарлотты ее муж Юрген. В последнее время его все больше раздражало, что их тихая семейная жизнь превратилась непонятно во что. Жена больше не встречала его после работы, а возвращалась домой позже него. И он в одиночестве ужинал, а затем смотрел спортивные шоу или фильмы на новеньком огромном телевизоре. Какое-то время это мирило его с ситуацией, ведь Лотта каким-то образом все равно успевала для него готовить, и на плите его всегда ждало какое-то вкусное блюдо. Дом тоже содержался в полном порядке, да и новый телевизор в гостиной появился тоже благодаря ей. Юрген никогда не жаловался на собственную зарплату, но заработок жены так резко пошел в гору, что теперь уже он отставал. Конечно, Шарлотта никогда об этом не заговаривала, но разве может муж получать меньше жены? Воспитанному в консервативной семье, где женщины никогда не работали, ему было трудно смириться с этой мыслью. А главное, ну за что ей в принципе могли платить такие деньги? Юрген относился к способностям своей жены снисходительно, если не сказать высокомерно. «Ох, дорогой, как я рада тебя видеть!» Подпорхнула к нему радостная Лотта, не обращая внимания на его недовольный тон. «Ты не представляешь, какую интересную задачу перед нами сегодня поставили. Но об этом потом. Лучше расскажи, как прошел твой день». Девушка удобно устроилась рядом с ним на диване и приготовилась слушать, чем еще больше разозлила Юргена. Он и так в последнее время еле сдерживался, чтобы не высказать ей все, что давно накипело. Но такой наглый игнор его реплики просто выводил его из себя. Так что он и не подумал смягчиться. Вместо этого недовольно переспросил: «Перед вами? Это перед кем же? Уж не перед теми двумя клоунами, которые постоянно вокруг тебя крутились?» «Клоунами?» — не поняла Шарлотта. «Ну эти придурки с передачи», — недовольно уточнил Юрген. «А-а-а», — вспомнила жена, — «нет, мы с ними редко видимся. Хотя они теперь тоже работают на господина Рихтера, но наши обязанности очень разные. И зря ты считаешь их придурками», — легонько попеняла ему она. «Их видеоблог сейчас один из самых популярных в мире. Конечно, это во многом заслуга госпожи Октавии, но, как и большинство обычных работников клана, Шарлотта не знала настоящей фамилии ведьмочки. О том, что она одна из Сципион, было известно лишь узкому кругу приближенных к Максимилиану лиц и студентам Академии, которые все равно не могли никому об этом сболтнуть. А вот всем остальным Октавия представлялась только по имени. Значит, ты их еще и защищаешь?» Перебил Шарлотту Юрген. «Может быть, еще восхищаешься ими?» Стала главной фанаткой, муж заводился буквально на глазах, и жена уже не могла этого не замечать. Она удивленно на него взглянула и попыталась сгладить углы. «Дорогой, но я действительно с ними практически не вижусь, разве что мельком. Ты же знаешь, как сильно я занята уходом за растениями». Она говорила о Вьюнке во множественном числе просто, чтобы не объяснять, что это за такое существо на самом деле. Юрген не любил слышать о чем-то странном и магическом, так что она предпочитала делать вид, что после ухода за кошками необычной породы, ее перевели на должность обычного садовника. Ну почти. Растения тоже были очень редкими и ценными, этим она и объясняла свою высокую зарплату. И, в общем-то, даже не врала. Вьюнка и впрямь уникальное растение, существующее в единственном экземпляре. Юрген фыркнул. Что там делать-то? Уже давно существует автоматический полив, а от вредителей и болезней обрабатывают далеко не каждый день. Уверен, ты занята лишь часть дня, а остальное время на что тратишь? Воскликнул он и сам же и ответил, как и всегда на бабские сплетни, вот на что. Думаешь, я не знаю, как вы тут с этой соседкой целыми днями лясы точили, только и делали, что смотрели свои сериалы. Сказав это, Юрген был даже горд собой. Он выразился гораздо мягче, чем ему хотелось. Но вот Шарлотта явно расстроилась и уже не могла просто ласково улыбаться, как положено хорошей жене. А ведь она всю свою жизнь вела так, чтобы быть хорошей женой, и от этого становилось еще обидней. Единственный раз она выбрала сделать что-то для себя, когда приняла приглашение на эту работу. Но даже так, сделала все, чтобы домашнее хозяйство от этого решения никак не пострадало. Лотта успевала все, хотя и жутко уставала, и только заклинание расслабления, которому ее научили, не давало ей совсем расклеиться. «Юрген», обиженно воскликнула она, «я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь, в том, что я когда-то дружила с соседкой, как это вообще связано с моей работой, или ты хочешь, чтобы я и не работала и ни с кем не общалась?» Даже сейчас Шарлотта искренне пыталась понять мужа, что было довольно трудно, ведь он, казалось, и сам до конца не понимал, чего хочет, однако признать этого не мог, так что наоборот повысил голос, не строя из себя оскорбленную невинность. «Ты прекрасно понимаешь, что к чему. Я», совсем растерялась Лотта, но все-таки сдержала себя и примирительно сказала, «я действительно не понимаю, но, пожалуйста, давай отложим этот разговор. Мне завтра рано вставать. Я хотела сказать тебе, что на несколько дней уеду в командировку за город. Моя помощь нужна для решения одной сельскохозяйственной проблемы». «Твоя помощь?» — усмехнулся Юрген. «Да что с этими твоими рихтерами не так? Что ты имеешь в виду?» — нахмурилась жена. «Очнись, Лотта. Ты обычная домохозяйка. Ты что всерьез думаешь, что твоя работа может быть такой ценной? Я уверен, тебя просто используют. А может, ты и сама не против? Чем они там занимаются? Может, наркотиками или контрабандой, а тебя используют как дуру, на которую потом можно все повесить?» Если сначала слова мужа вызывали в ней только недоумение, то теперь Шарлотта пришла в настоящую ярость. Ладно, когда муж сомневался в ней и ее способностях, к этому она уже привыкла. Для Юргена она всегда была глупой кухаркой, но теперь он начал оскорблять рихтеров, людей, которые сделали для нее так много, людей, которые разглядели в ней, да, в обычной домохозяйке, скрытый талант. В доме у рихтеров Шарлотта впервые за всю свою жизнь почувствовала себя способной на что-то сложнее, чем стоять у плиты и мыть пол. Они с Юнкой так многого добились еще совсем недавно, ее питомица была всего лишь хищным растением, способным только охранять стену вокруг резиденции клана. Но теперь Шарлотта каждый день учила ее чему-то новому и испытывала за Юнку гордость, словно та была ее ребенком, который с успехом сдает все новые и новые экзамены. И Лотта ответила мужу очень резко: «Не похоже на себя. Прекрати сейчас же. Ты ничего не знаешь о моей работе. Ты ничего не знаешь о клане Рихтер». Юрген, не привыкший даже к такому отпору, не выдержал и закричал: «Я знаю, что твой Максимилиан – кровожадный некромант, который убил целую кучу магов жизни, вместе с их прекрасной княгиней, а ты продолжаешь на него работать. Хватит!» Чуть ли не плача воскликнула Шарлотта: «Я сегодня я дома не останусь». Она вскочила с дивана и бросилась к выходу, но муж довольно грубо схватил ее за руку и дернул на себя, не давая уйти. «Нет, дорогая», — угрожающе начал он, — «никуда ты не пойдешь, и ни в какую командировку не поедешь. С меня хватит. Слишком долго я терпел твои заскоки, поиграли, и хватит. Жена должна вести хозяйство, делать то, что говорит ей муж, а не шляться непонятно где, непонятно с кем. Так что завтра же ты уволишься». «Нет», — крикнула Шарлотта, снова пытаясь вырваться. «Да, милая, да. Ты мне еще спасибо скажешь, что уберег тебя от беды. А будешь дергаться, так я вспомню то, чему учил меня отец. Вы, женщины, когда мните себя важными, то понимаете только силу». Юрген решил заодно и подкрепить свои слова. Крепкая оплеуха не помешает. Он занес руку для удара, как вдруг с лежащей рядом сумочки Шарлотты прямо ему на голову прыгнул ее маленький пушистый брелок в виде какого-то милого зверька. Правда, в его действиях сейчас не было ничего милого. Он выпустил невесть откуда взявшиеся когти, а также цеплялся за его волосы и буквально вырывал их с корнем, оставляя на голове крупные проплешины. «Ай!» – заверещал Юрген, – «сейчас же сними с меня свою мелкую тварь!» Опять притащила домой какую-то дрянь. Он и сам пытался схватить злобного пушистика и как-то защититься, но тот был слишком юркий и быстрый. Юрген не мог даже к нему толком прикоснуться, но зато он мигом позабыл о своем намерении проучить непослушную жену тумаками. Шарлотта же, казалось, разом лишилась по отношению к нему всех эмоций. любой привязанности и теплоты. Этот человек потерял для нее всякое значение. Все, что она сейчас чувствовала, это благодарность Калине Астер, которая подарила ее этот брелок, беспокоясь о том, что Лотте часто приходится возвращаться домой поздно вечером. Если к тебе привяжутся какие-нибудь хулиганы, просто прикажи брелку разобраться с обидчиком. Он никого не убьет, если ты сама того не захочешь, но испугает достаточно, чтобы ты успела убежать, объяснила ей химеролог. Но кто бы мог подумать, что это пригодится ей не в темном переулке, а в собственном доме. Нет, она больше никогда не назовет это место своим домом, не с этим человеком. И равнодушно глядя на то, как Юрген пытается сохранить оставшиеся волосы, она взяла сумку и сказала: «Я подаю на развод и больше не желаю тебя видеть. Общаться я буду только через юриста». Она приказала брелку химере прекратить атаку, и пушистый питомец тут же запрыгнул к ней на плечо. Но Юрген был в таком шоке, что больше не пытался остановить Шарлотту. Только смотрел на нее так, как смотрит на совершенно незнакомого, да, к тому же, опасного человека. А она, тем временем, пошла к выходу и лишь в дверях на секунду обернулась и добавила: «За вещами я пришлю кого-нибудь завтра». После того, как маги Блумфилд и Шарлотта Беккер приступили к работе над новым проектом, я вернулся к другим задачам. Конечно, не сразу. Сначала мне пришлось провести для них несколько небольших уроков, отвечая на расспросы и лучше объясняя некоторые аспекты некромантии и особенности растений, подобных вьюнке. Шарлотта хорошо знала ее внешние проявления и то, как правильно за ней ухаживать, но не совсем понимала специфику ее существования, того, как магия поддерживает во вьюнке ее жизнь и делает ее способной к выполнению различных задач. В конце концов, я выделил девушкам в помощь даже одного химеролога из команды Алины. Он должен был помогать им с подобными техническими вопросами.